5.4. Понятие градиента. Рассмотрим чуть более подробно понятие градиента. В общем случае, градиент вводится как векторная характеристика скалярного поля, то есть области, каждой точке которой соответствует значение определенного скаляра. Напомню, что энергия – это скалярная величина. Градиент характеризует, насколько быстро меняется скалярная величина в том или ином месте этого поля. Наглядно это выглядит так. В данном поле проводятся линии уровня, и густота этих линий дает представление о величине градиента энергии. Направление градиента есть направление наиболее быстрого увеличения скалярной величины в данной точке по нормали к линии уровня. По определению, градиент скаляра – это вектор, численно равный производной по нормали к поверхности уровня в данной точке скалярного поля и направленный по этой нормали в сторону возрастания скалярной величины. Можно сказать, что градиент – это скорость изменения физической величины, но изменение не во времени, а в пространственном направлении. В некоторых определениях так и говорится – вектор, равный по величине и совпадающий по направлению с максимальной скоростью изменения потенциала относительно координат. Величина градиента, его численное значение, это не просто скорость изменения скаляра, а максимальная скорость в этой точке по нормали. Например, по касательной к линии уровня скалярная величина в данной точке. Совсем не меняется на линии уровня значение скалярной величины одно и то же, а в разных точках, где больше градиент, быстрее меняется скаляр, линии уровня сгущаются. В качестве примера можно взять электрическое поле и показать, что такое градиент энергии в этом случае. Исходить я буду из разности потенциалов. Для начала приведу некоторые определения из книги Тамма «Основы теории электричества». Там «Основы теории электричества. Наука. 1989». Разность потенциалов между двумя точками электростатического поля равна взятой с обратным знаком работе, совершаемой силами поля при перемещении единичного положительного заряда из первой точки во вторую. LF равно F2 минус F, обратная дробная черта, равно минус A. В свою очередь работа, совершаемая силами электростатического поля при перемещении заряда на отрезок L8, это вектор, равна A равно EL8, где E – вектор напряженности электрического поля. По определению, это сила, действующая на единичный положительный заряд. Следовательно, сила, действующая на некоторый уже не единичный заряд E, будет равна F равно E маленькая, E большая. Из двух предыдущих выражений получаем A большая, F маленькая равно минус A большая равно минус E большая, A большая 8. Или для бесконечно близких точек DF равно минус KDS. Отсюда по определению градиента E равно крышка F. Таким образом, напряженность электростатического поля E равна градиенту потенциала F, взятому с обратным знаком. Так как градиент потенциала направлен в стороны его возрастания и характеризует скорость этого увеличения, то можно сказать, что напряженность электрического поля есть мера быстроты снижения потенциала, или, проще говоря, она равна спаду потенциала. Направление напряженности поля совпадает с направлением ортогональных траекторий эквипотенциальных поверхностей. Поэтому эти ортогональные траектории линии градиента совпадают с линиями электрических сил или силовыми линиями. Теперь, умножив в последней формуле обе части на заряд E и учитывая связь между напряженностью и силой F, равной E маленькое E большое, а также между потенциалом и энергией W, равной EF, получим, что сила равна градиенту энергии. F равняется минус VW. Знак минус стоит в этом равенстве потому, что речь здесь идет о внешней силе, действующей на заряд, а не о внутренней, как в выражении 5.12. Из приведенного примера видно, что линии градиента можно понимать как силовые линии, которые характеризуют распределение энергии в системе. Другими словами, линии градиента, силовые линии, показывают, как будут разворачиваться события. Они выстраивают ту цепочку событий, последовательность состояний, которая будет реализована в конкретном случае, когда задано поле состояния, поле потенциалов, и есть исходное состояние, начальное положение объекта в поле. Чтобы приблизиться к практически значимым вещам, зададимся теперь таким вопросом. Если у нас есть некое тело, или в более общем случае просто произвольно выделенный объем в некоторой сложной системе, то можем ли мы получить что-нибудь интересное, анализируя распределение энергии в этом объеме? В качестве носителя объема может выступать все что угодно. Масса, температура, давление, электромагнитные или гравитационные поля и так далее. В принципе, любая энергия, вплоть до энергии наших мыслей и чувств, каждой точке выделенного объема поставим в соответствие свое значение энергии. И пусть энергия в объеме распределяется неравномерно. Таким образом, мы имеем скалярное поле, и в каждой его точке можем найти локальное значение градиента энергии. Казалось бы, эти абстрактные теоретические манипуляции ни к чему не ведут, но получим мы вместо скалярного поля векторное, будем иметь векторы, градиенты энергии в каждой точке нашего объема. И что толку? На первый взгляд, все только усложнится, и никакой физически значимый результат мы не получим. Но давайте теперь проинтегрируем эти локальные градиенты энергии, сложим маленькие векторы, градиенты, по всему выделенному объему, то есть найдем полный градиент энергии в данном объеме, и получим очень интересный физический факт. Наш вектор полного градиента энергии есть не что иное, как вектор силы, действующий на наш объем, или F равно VW. Таким образом, если энергия в объеме распределена неравномерно и есть не нулевой вектор полного градиента энергии в этом объеме, то на наш выделенный элемент реальности будет действовать сила внутренняя, равная по величине и направлению градиенту энергии. Это эквивалентно действию внешней силы, противоположной по направлению. То есть любая сила, приложенная к некоторому элементу реальности, неразрывно связана с наличием градиента энергии в этом объеме. Физический смысл выражения 5.12 остается справедливым для любого координатного представления, для любых пространств с любой метрикой и даже при ее отсутствии. То есть оно работает даже при исходном нелокальном суперпозиционном состоянии. Скажем, изначально в универсуме все было однородно, и не существовало пространства времени ни на каких его уровнях, даже на тонких не было ангельского мира. А затем, если некоторые подсистемы универсума по какой-либо причине, например, слова, станут отличаться по своему состоянию, то есть будут обладать разной энергией, то возникнут и градиенты энергии, силы в пространстве состояния этих подсистем, меньшей размерности, чем исходное пространство состояния универсума. Одновременно с этим появится и пространство-время, соответствующее данным градиентам энергии, поскольку возникает неоднородность распределения энергии. И это не обязательно будет наше пространство-время. Возможно, это будут пространства тонких уровней реальности. Все зависит от размерности подсистем. В итоге появляется целая совокупность различных уровней реальности, каждая из которых имеет свои пространственно-временные метрики. Но при любых обстоятельствах происходит примерно следующее. Из пустоты, находящейся вне времени и пространства, то есть из суперпозиционного состояния, проявляются декогеренция, энергетические уплотнения, распределенные в пространстве определенным образом относительно друг друга. Формируется само пространство. При этом возникают и потоки энергии. Она начинает перетекать оттуда, где ее больше, туда, где ее меньше. Иными словами, за счет энергетических потоков система возвращается к равновесию, к равномерному распределению энергии. Появляется стрела времени со своим характерным масштабом периодом установления равновесия. При движении к равновесию проявившийся мир локальных объектов снова растворяется в суперпозиции состояний, рекогеренция. Выражение 5.12, как я предполагаю, работает для любых энергий. Изменение состояния системы ведет к изменению распределения энергии, и следовательно возникают вполне реальные объективные градиенты энергии, силы, ее потоки на тех уровнях реальности, где меняется состояние, например, на астральном, ментальном и так далее. Отмечу еще один существенный момент. Градиент какой-либо физической величины, в нашем случае энергии, это не просто некий математический оператор, не просто теоретическое преобразование или манипулирование той же самой энергии где-то в уме. Это характеристика объективного энергетического факта неоднородности его распределения в данном элементе реальности, силы, действующей на этот элемент. Собственно, именно благодаря объективности существования градиента, его физический смысл не зависит от систем отчета и координатных представлений, то есть от того, как мы его описываем.